31. Рэнсом. Пару дней спустя я сижу в гараже и вожусь со своим мотоциклом. Это единственное занятие, которое обычно расслабляет меня, когда происходит слишком много всего. Поэтому я сосредотачиваюсь на нем. Наша встреча с Итаном состоится сегодня вечером, и мы до сих пор не получили никакой новой информации о личности парня, который вынюхивал сведения о Николае. Много чего происходит, и много чего кажется нерешенным. Но почему-то больше всего я думаю о красивой девушке-беспризорнице со шрамами на теле и глазами, как у чертовой лани. Она спала в моей постели последние 3 ночи, и с каждым разом мне становится все труднее контролировать свою реакцию на нее. Мы просыпаемся, прижавшись друг к другу, и ее хрупкое тело, прижатое к моему, вызывает привыкание. Словно привлеченная моими мыслями, Уиллоу заходит в гараж. «О!» Она морщит лоб, когда видит инструменты в моих руках. «Я не знала, что ты занят. Я просто...» Она поворачивается, чтобы уйти. Но прежде чем успевает это сделать, я протягиваю руку и хватаю ее за запястье, притягивая к себе. «Нет, не уходи», — говорю ей с улыбкой. «Чего ты хотела?» Она на секунду прикусывает губу. Я понял, что она так делает, когда раздумывает. Затем вздыхает. «Ничего. Глупости». Я многозначительно смотрю на нее, потому что это явно не вся правда. «Я просто... Наверное, я чувствую себя немного не в своей тарелке», — признается она. «Я не могу ходить в колледж, так что мне не над чем работать. Тут нечего делать. В общем, я привыкла, что есть на чем сосредоточиться». Меня пронзает чувство вины. Мне нравится Уиллоу. Это никогда не входило в мои планы, но на данный момент это практически неоспоримо. Колледж, очевидно, очень важен для нее. И из-за всего, что происходит, она не может туда ходить. Она не поднимала шума по этому поводу, но, наверное, ей все равно тяжело. «Думаю, мы сможем найти для тебя какой-нибудь способ продолжить учебу», — говорю я ей. «Придумаем что-нибудь». Она бросает на меня благодарный взгляд, и нежное выражение ее лица буквально притягивает меня к ней. Я провожу пальцами по ее руке, и она слегка вздрагивает. «Черт, мне это нравится». «Слишком». «Спасибо», — бормочет она. «Я не хочу отказываться от прогресса, которого уже достигла из-за...» Она машет рукой. «Всего этого». «Да, я понимаю. Посмотрю, что можно сделать. Может, у Вика появятся какие-нибудь идеи». Уиллоу бросает на меня скептический взгляд. Похоже, она сомневается, что Виктор захочет помочь, но, думаю, он способен понять, через что она проходит. Ему тоже нравится иметь какую-то цель, занятие, которое нужно выполнить. Я усмехаюсь. «Поверь мне, ангел, он лучший в решении подобных проблем. Но как бы то ни было, я сделаю все, что в моих силах, окей?» «Ладно». Выражение ее лица немного проясняется. Губы изгибаются в мягкой улыбке. «Спасибо». Мы какое-то время смотрим друг на друга, но вдруг раздается жужжание. Она достает из кармана телефон. При одном взгляде на экран она вся напрягается и вместо того, чтобы ответить на звонок, нажимает кнопку «Отклонить». «Что такое?» Спрашиваю я, наклоняясь к ней и вглядываясь в экран. «Это мама». Уиллоу морщится. «Она часто звонит в последнее время. Пытается вернуться в мою жизнь, видимо. Все та же старая песня. Вечный танец, который мы танцуем. Она лажает, потом клянется и божится, что исправится, чтобы я снова открылась ей». Когда она засовывает телефон обратно в карман, я замечаю на ее лице печаль. «Да уж». Это дерьмо с ее мамашей только все портит. По какой-то причине мне хочется утешить ее, приободрить. Ведь когда Уиллоу счастлива, она излучает особую энергию, словно она — крошечное солнышко, испускающее теплые лучи. Эгоистично, конечно, но мне хочется чаще видеть ее такой. «Если хочешь научиться чему-то новому, я мог бы показать тебе, как собрать любое транспортное средство, предлагаю я. или разобрать. Менее чем за час». Она смеется. «Правда?» «Конечно. Давай, иди сюда и смотри». Я обхожу мотоцикл, о котором сказал с другой стороны. Уиллоу следует за мной, и я показываю ей, над чем работаю. Это Дукати, моя гордость и отрада, и мне приятно поделиться этим с ней. Она смотрит на мотоцикл, и на ее лице возникает выражение, похожее на интерес. «Я мог бы научить тебя ездить на таком, если хочешь», — говорю я, бросая на нее косой взгляд. «О, я как-то не уверена насчет этого». На ее личике читается нервозность, но в сияющих карих глазах светится желание. «Тебе ведь понравилось, когда ты в последний раз на таком каталась со мной?» — спрашиваю я. «А теперь представь, как приятно контролировать движение. Вся эта мощь и скорость, которыми ты можешь управлять. Поверь, в мире нет ничего лучше этого чувства. Ну, разве что реальный хороший секс». Ее милые щечки мгновенно заливаются ярким румянцем, и я сдерживаю смешок. Черт, это слишком забавно, наблюдать за ее реакцией. Но мои слова, похоже, что-то в ней пробуждают, поскольку она подходит ближе. «Ладно, покажи». Я помогаю ей забраться на мотоцикл и показываю, куда положить руки. Как я уже сказал, все дело в контроле. Мотоцикл обладает мощностью, но только ты решаешь, сколько ему можно использовать за раз. На газ можно нажать здесь, я указываю на нужное место, а сбавить скорость здесь. Уиллоу повторяет мои движения, кладя руки туда, куда я ей говорю. «Как ты вообще все это помнишь?» Бормочет она, нахмурив брови и уставившись на панель управления. «В детстве, когда я впервые села на велосипед, я перепутала педали и перелетела через руль». «О да, когда учишься, часто допускаешь ошибки», — признаю я. «Вот почему нужно начинать медленно, чтобы в случае неудачи не убиться. Через какое-то время мышцы запоминают все движения. Я бы, наверное, даже во сне смог бы управлять мотоциклом». Уиллоу задумчиво кивает. «Не думаю, что когда-нибудь смогу управляться с ним так же хорошо. Я всегда была, ну, немного трусихой». «Не, ты храбрее, чем думаешь», — говорю я ей. «Все, что нужно, это немного тренировок. Пусть твое тело привыкнет к ощущениям, к тому, что нужно делать. Сначала правильно поставить руки, потом задействовать бедра. Я демонстрирую, как нужно делать, наклоняя бедра так, как если бы управлял мотоциклом на дороге». Уиллоу смеется, качая головой. «Что? Нет, ты все это выдумываешь». «Нет же, обещаю я, смеясь вместе с ней. Помнишь, как ты каталась со мной? Я наклонялся в поворотах. Все дело в бедрах». Ее щеки вспыхивают при воспоминании об этом, что заставляет меня почувствовать искру удовольствия. Член тут же дергается от воспоминаний о том, как она прижималась ко мне тогда, и от того, как она выглядит сейчас. Ее глаза светятся интересом и возбуждением, и ей это чертовски идет. Так идет, что я не могу заставить себя отвести взгляд. «Знаешь, со стороны ты выглядишь такой милой и невинной», — говорю я, немного понижая голос и подходя к ней, сидящей на мотоцикле. «Но я по-прежнему вижу в тебе дикую натуру. Думаю, ты хочешь быть плохой девочкой. Может, именно такой ты и являешься в глубине души». Мы встречаемся взглядами. Она долго смотрит на меня. Не знаю точно, что вижу в глубине ее глаз, но попытка разобраться в этом притягивает меня еще больше. Ее губы приоткрываются. Она высовывает язык, чтобы увлажнить их. И я на грани того, чтобы вернуть ее язычок в рот своим собственным языком. «Я не думаю, что знаю, кто я в глубине души», — шепчет она. «Мне приснился сон, в котором...» «Что, ангел?» Она колеблется, затем качает головой, явно решив ничего мне не говорить. «Ничего. Спасибо за урок». С этими словами она слезает с мотоцикла и выскальзывает из гаража, исчезая в основной части склада. Я смотрю ей вслед, потирая рукой шею. Что, черт возьми, это было? Меня так и подмывает пойти за ней. Любопытство сжигает меня изнутри, но, к сожалению, нужно работать. Наша встреча с бандой Донована состоится сегодня вечером, и мне нужно убедиться, что мы к ней готовы. Мэлис, Вик и я встречаемся еще до прибытия на склад Итана Донована и его команды. Мы все чувствуем прилив энергии, ведь эти переговоры могут принести большие результаты. Сотрудничество с этой бандой привело бы нас в их ряды и дало бы постоянную работу. Это хоть какая-то гарантия стабильности, а она бы нам очень пригодилась, поскольку все остальное вокруг — просто гребаный хаос. Если эта сделка состоится, для нас это будет выгодно. Но помните, мы не позволим им нас обсчитывать, — говорит Мэлис, скрестив на груди свои татуированные руки. Мы делаем охрененную работу, так что если хотят, пусть платят. Вик кивает. Можем предложить быструю разборку, учитывая, что нас трое. Несколько машин в неделю. Для начала, встреваю я. Если войдем в ритм и разберемся с нынешними проблемами, то, скорее всего, сможем взять на себя больше. Да, и к тому времени мы уже будем с ними в хороших отношениях. Так что все должно получиться. Соглашается Мел. «Скажем, 4 тачки?» Спрашиваю я его. «Как старт?» «Да, пойдет. Цены, как обычно». «Мы могли бы сделать им скидку, чтобы подсластить сделку», предлагаю я. Вик качает головой. «Нет. Если мы сразу начнем делать скидки, они всегда будут этого ожидать». Кто-то стучит в дверь, прерывая наш разговор, и я киваю братьям, прежде чем впустить Итана и его людей. Итан Донован — главарь местной банды. У него полно парней, и все они довольно крепкие, эффектные ребята. Поэтому им и удалось занять весьма достойные позиции в этом районе Детройта и даже слегка расширить свое влияние. Итан — блондин, волосы собраны в пучок, короткие пряди блестят в свете уличных фонарей. «Как раз вовремя», — говорю я. «Проходите». Пока здороваюсь с ними, быстро подсчитываю, скольких парней он привел с собой. 4. Обычное дело. Ведь если бы он заявился на нашу территорию с меньшим количеством, то был бы просто глупцом. Если что-то пойдет не по плану, то мы окажемся в меньшинстве. Но это наша территория, так что у нас некоторое преимущество. Хотя, по сути, все должно пройти нормально. Это простые переговоры, и, насколько я знаю, все мы заинтересованы в том, чтобы эта сделка состоялась. Как сказал Мел, им бы повезло, если бы мы стали на них работать. Я провожу их в гостиную, и они все устраиваются поудобнее. «Спасибо, что согласились встретиться с нами», — говорю я, возвращаясь к своей обычной роли главного переговорщика. «Мы уже давно хотели заключить с вами сделку». «Нам тоже было интересно», — отвечает Итан. «Просто нужно было убедиться, что вы серьезно относитесь к сотрудничеству с нами?» Мэлис фыркает. «Мы относимся серьезно ко всему, что делаем». В словах звучит доля угрозы, потому что это Мэлис. И я просто улыбаюсь, немного сглаживая ситуацию, чтобы все чувствовали себя комфортно и не стрессовали. «Наш послужной список говорит сам за себя», — говорю я. «Мы работаем быстро, без косяков». Итан кивает. В их компании он — главный мозг. Остальные 4 — просто мускулы. Чтобы было понятно, если мы что-то захотим предпринять, у него есть поддержка. Ну а еще, конечно, имеет место фактор устрашения. «Наслышан», — говорит он. «Как думаешь, сколько сможете взять на себя?» 4 в неделю, — спокойно отвечаю я. «Может, со временем и больше, когда войдем в ритм». Брови Итана приподнимаются. На лице появляется восхищение. «Качественно?» «Абсолютно», — отвечает Мэлис. «Мы дешевую хрень не делаем». Переговоры продолжаются. И в это время Итан бросает взгляд на лестницу. Он изгибает брови, когда замечает, спускающуюся Уиллоу. Опустив голову и отведя взгляд, она быстро идет в сторону кухни. «Подруга ваша?» — спрашивает Итан, слегка вытягивая шею, чтобы разглядеть, как она исчезает на кухне. «Она никто», — резко отвечает Мелис. «Просто девка, которую я привел домой. Не беспокойся о ней». Двое парней Итана обмениваются взглядами, но никто из них ничего не говорит о Уиллоу. Они не задают вопросов и, похоже, собираются оставить ответ Мелиса в силе. Ну и прекрасно. Переговоры могут происходить напряженно. Но раз уж мы не против того, что Итан притащил с собой четверку парней, ни один из них не был нами проверен, между прочим, то ему точно придется смириться с присутствием Уиллоу. «Итак», — говорит Итан, откидываясь на спинку дивана, — «четыре штуки в неделю. Сколько хотите за это получать?» Он хочет, чтобы мы назвали цифру сами, но я отлично парирую его выпад. «Мы знаем здешние расценки», — говорю я ему, — «на запчасти и на то, какие цены выставляют другие мастерские. Но они работают не так быстро, как мы, так что пытаться обсчитать нас — глупая затея», — добавляет Мелис. Итан и Мелис на секунду переглядываются, а затем Итан кивает. «Что ж, верно. По две штуки за одну тачку». «Хрень!» — ворчит Мелис. «Ты что, не слышал, что сказал Рэнсом? Мы знаем, сколько стоят запчасти. Две штуки только за колеса. И даже больше, если они с дисками. Добавь сюда все остальное, и получается просто гребаное оскорбление». Когда Итан смеется, я вздыхаю с облегчением. Возможно, он просто проверял, действительно ли мы знаем, о чем говорим. 4000, говорит он, если сможете утилизировать все целиком. Мы с братьями смотрим друг на друга, и Вик кивает, что является его единственным вкладом во встречу. Это хорошая цена. Он все просчитал. «Договорились», — говорю я, протягивая Итану руку для рукопожатия. Он повторяет мое движение, и Мелис встает и возвращается уже с бутылкой виски и некоторыми стаканами. Нужно скрепить сделку. Он разливает выпивку, и мы пьем, провозглашая тост за новое партнерство. «Отлично! Нам нужна работа и деньги. К тому же сотрудничество с бандой, которая прославилась на весь город, позволит нам продвинуться в преступном мире Детройта. Это беспроигрышный вариант, и я очень доволен тем, что сделка состоялась». Мелис, Вик и я болтаем с Итаном пару минут, уточняя некоторые детали и задавая вопросы о предпочтительном методе утилизации. Я собираюсь ответить на реплику Итана, но тут краем глаза замечаю какое-то движение. Уиллоу выходит из кухни, но вместо того, чтобы проскользнуть обратно наверх, как она, вероятно, и планировала, оказывается загнанной в угол у подножия лестницы одним из людей Итана. Он прижимает ее к перилам, наклоняется и шепчет что-то ей на ухо. Одна из его рук опускается ей на талию, скользит вниз по бедру, а затем ощупывает ее попку. Мы с Виком сразу напрягаемся, но первым реагирует Мелис, как всегда, стремительный и смертоносный. Во мгновение ока он оказывается на другом конце комнаты, хватает парня, отрывает его от Уиллоу и с силой швыряет на пол. Неважно, что этот парень крупнее его, Мелис чертовски зол, и это придает ему дополнительную силу. Он мгновенно переключается, будто кто-то выключателем щелкнул, и бац! Перед вами монстр, жестокий и быстрый. В темных глазах полыхает ярость. Мужчина с глухим стуком падает на цементный пол, а Итан и остальные его люди мгновенно реагируют, выхватывая оружие и направляя его на Мелиса. Проклятье! Я вытаскиваю пистолет из-за пояса брюк, и Вик, стоящий рядом со мной, делает то же самое.